Глава 15. Самоуверенность и глупость. Сразу после перемещения на меня обрушился чудовищный по силе ментальный удар, который частично пробил даже выставленную монархами и усовершенствованную уже мной защиту. В последнее мгновение я все же передумал брать с собой находящуюся без сознания Анилаэль и оставил ее на попечение мрака. Решение было, несомненно, верным. Не факт, что даже защита рода Эль справилась бы с таким ударом. Все в поле зрения было заполнено крупными хлопьями пепла, которые с огромной скоростью летали по воздуху, отчего разглядеть, что творится даже в паре метров от меня, не представлялось возможным. В голове послышался чужой, приглушенный, неразборчивый крик. Создавалось впечатление, что он раздается издалека и вдобавок ко всему еще и искажается. Усилием воли переключился на теневое зрение и чуть не ослеп от буйства магических энергий, которые хаотически метались во всех направлениях. Что самое странное, магическая энергия имела светлый оттенок. То есть источником всех проблем Эндрайза должен быть светлый, но как такое возможно, я понять пока не могу. Сконцентрировавшись на голосе, попытался отсеять посторонние шумы и понять, что пытается мне сказать неведомый собеседник. И через некоторое время мне это удалось. «Помоги! Убей меня!» — повторял неизвестный, и по его обезумевшему от боли голосу было понятно, что единственное, чего он действительно хочет, так это, наконец, умереть. Сделав шаг вперед, почувствовал сильную вибрацию по всему телу, но шкала жизни осталась полной. Что же это получается? Хлопья пепла просто причиняют сильную боль, но не ранят? Вот тебе и светлые. Более изуверского способа пыток придумать сложно, хотя я уже ничему не удивляюсь. Решительно сделав шаг вперед, поежился, когда представил свои ощущения, если бы стойкость персонажа не была прокачана до максимума, и начал искать источник этого страшного заклинания. Полусфера центра управления занимала весьма приличную площадь. А двигаться приходилось практически вслепую, но ориентиром мне служил постепенно усиливающийся голос. Через несколько минут я прошел сквозь купол, который задерживал большинство хлопьев, и мне открылась весьма странная картина. В центре, где должен располагаться трон, обнаружилось истерзанное тело темного эльфа, из которого во все стороны проросли тысячи отростков черного мора. Они покрывали чуть ли не все его тело, оставив в неприкосновенности лишь лицо, которое было искажено гримасой боли. Отростки сплетались между собой в тугие канаты, обволакивали и сжимали тело несчастного, но все еще живого эльфа, а потом, разделившись на два потока, уходили вверх и вниз. Наверху они, скорее всего, образовывали то самое уродливое дерево с тысячами бутонов, а внизу, по-видимому, находится стихийный источник, из которого они черпают энергию. Неожиданно эльф зашелся в приступе кашля, и купол замерцал, а прорвавшиеся внутрь серые хлопья устремились к его телу и быстро впитались в окаменевшую и потрескавшуюся кожу лица. Пространство огласил страшный крик, и купол замерцал еще сильнее, пропуская внутрь все больше хлопьев, причиняющих пленнику дикую боль. Я сработал на чистых инстинктах. Влив изрядную порцию энергии в мерцающую защиту, стабилизировал ее и настроил подпитку энергией. Мне нужно переговорить с этим эльфом, которого система идентифицировала как Софигиала Осмута. Анилаэль назвала мне всех учеников великого мастера Мигиала, но этого эльфа среди них не было, хотя догадаться, кем является этот несчастный, не составляло особого труда. Идентичное родовое имя указывало на прямое родство с великим темным лекарем прошлого. Передо мной либо сын мастера Мигиала, либо его внук. Целительное заклинание вырвалось из слота посоха, и Софигиал задышал более ровно. Вместо крика он начал невнятно бормотать в рваном темпе, то ускоряясь до предела, то наоборот замедляясь и растягивая слова. Боли нет. Боли нет, нет, нет, нет. Ты пришел. Я ждал. Система сообщила. Я не хотел. Я не хотел этого. Боль. Не хочу. Покой, покой, покой. Убей. Убей, убей. Не хочу. Боль. Софигиал был безумен. Это стало понятно сразу, но он все это время сопротивлялся и ставил защиту, и мне нужно выяснить, для чего или от кого. «Расскажи, что случилось?» — попросил я, и, сложив пальцы в жесте активации кражи жизни, включил режим эмпатии. Меня накрыло волной хаотических эмоций, что лишь подтвердило догадку о безумии эльфа. Эмоции менялись с такой скоростью, что разобрать что-то конкретное не представлялось возможным, хотя кое-что я все же уловил. Стыд. Сжигающий изнутри стыд. Это было чувство эльфа, совершившего ошибку. Не предателя, а гордеца, посчитавшего себя умнее и хитрее всех и пинком сброшенного с вершины своих грез на суровую и каменистую равнину реальности. Хотел превзойти славу деда. Был ослеплен, предвестник я не хотел. Светлые звери провели. Обманули, не увидел, не учел, просчитался тьма. Боль, боль, боль не хочу, убей. Убей меня, пока не вырвался он. Когда ты пришел в Эндрайс, озарение придало сил сопротивляться. Сдержать его, но он здесь. Он зол, он терзает меня, боль. Не хочу, убей меня, пусть этот ад закончится. Кто он? Где враг? Попытался уточнить детали я, но Софигиал окончательно съехал с катушек и лишь повторял, словно болванчик. «Убей меня! Убей! Убей! Убей!» Мозг по обыкновению начал ускоренно анализировать весьма скудные данные, что удалось получить от безумного внука великого мастера Мигиала. Выходило, что я все же ошибался, когда предполагал, что кто-то из верхушки темных эльфов предал свое королевство. Хотя, как показала практика, гордыня и самоуверенность могут натворить не меньше бед, чем целенаправленное вредительство. Светлые использовали наивного Софигиала, жаждущего превзойти своего легендарного деда и стать спасителем фракции, а, возможно, и основателем новой династии в темную. Я буквально видел картинку, как плененный эльф распинается перед иерархами Ордена Огнеликих, заверяет их в вечной преданности, что, мол, дайте шанс, и он принесет им ключ от Эндрайза на блюдечке. Для этого всего лишь нужно попасть в город. Там его знают, а высокий статус в королевстве откроет любые двери, даже к сердцу города. По его эмоциональному фону я понял, что молодой на тот момент эльф не собирался исполнять обещанное. Он считал город неприступным и пытался убедить врага в своей лояльности, чтобы сбежать. Они сделали вид, что поверили, но сотворили с ним что-то страшное. А потом оставили ментальные закладки, которые должны были сработать в тот момент, как Софигиал окажется в центре управления городом, что и случилось. Единственное, что мне пока не до конца понятно, кого так боится эльф и где он сейчас находится. По всей видимости, чтобы это выяснить, нужно снять защитный купол, но прежде стоит все же исполнить последнюю волю обезумевшего эльфа. Незачем подвергать его новой порции боли. Будь он в своем уме, я бы задумался, стоит ли даровать ему столь легкую смерть. Ведь хоть и косвенно, но именно он повинен в гибели миллионов своих соплеменников. Но мучить безумца совершенно бессмысленно. Его душа и так безвозвратно повреждена и вряд ли когда-нибудь исцелится. Лезвие Глефа сверкнуло зачарованием, и выверенный удар обнулил и так тревожно мигающую красным полоску жизни Софигиала, внука легендарного темного лекаря, который останется в истории возрожденного королевства Вудстоун как пример глупости, повлекшей за собой чудовищную катастрофу. После удара из раны хлынул поток ослепительного света, и, разрывая тело несчастного эльфа, наружу начал вылезать тот, кого так боялся Софигиал. «Сайфос, лидер объединения света, астральный двойник». Тут же поделилась информацией система, и я мысленно присвистнул. «Значит, операцией по уничтожению Эндрайза руководил лидер объединения лично. Осталось только понять, опасен ли для меня астральный двойник». Отростки Черного Мора пришли в движение и освободили тело Софигеала, а светящийся энергетический силуэт Сайфоса, словно змея, сбросил ставшую ненужной кожу и с брезгливым выражением лица пинком отбросил ее в сторону. «Жалкий червь! Все же сумел помешать моим планам!» Зло проговорил Сайфос и сделал попытку плюнуть на останки темного эльфа, но по понятным причинам сделать этого, пребывая в энергетической форме, не смог. «А вот и знаменитый на весь Асдар предвестник перемен!» Расплывшись в довольной улыбке, как будто только что меня заметил, произнес враг. «Ты не представляешь, сколько сил я приложил, чтобы отловить тебя!» На лице всесильного лидера объединения света на мгновение промелькнула гримаса бешенства, исказившая человека до неузнаваемости. «Вот зачем ты влез в расклад на Асдаре? Тебе стоило просто прийти в столицу, и мы бы все решили. Ускоренная прокачка — свободный выход!» «Удавка на шее и ликвидация по-тихому», — прервал я Сайфоса. «Наслышан о методах борьбы с неугодными, которые приняты у светлых». «Так то была война!» — отмахнулся человек, как будто миллионы загубленных душ, в том числе мирных жителей, ничего не значат. «К тому же большинство погибших были неписями, отбросами, не справившимися с элементарным испытанием». «И это дает тебе право выжигать их души?» — превозмогая рвущуюся изнутри ярость, спокойно спросил я. «Моралист, значит?» Отбросив веселый тон, совершенно другим жестким и властным тоном проговорил Сайфос. «Ты поэтому прикончил старину Софигеала? Пожалел? Уж как он распинался в своей вечной верности объединению света, как клялся, что сделает все, только прекратить и живьем сдирать кожу! На что только не пойдут некоторые черви, чтобы спасти свою жалкую жизнь! Когда он переместился в город... Его встретили как героя, еще бы! Внук великого темного лекаря, талантливый маг, обманувший лидеров врага. И сбежавший из плена, попутно уничтоживший одного из иерархов объединения. Так он преподнес начальнику охраны Эндрайза свое появление. Мне стоило больших усилий, чтобы не выдать присутствие астрального двойника». Этот олух действительно считал, что мы поверили его клятве и будем смиренно ждать, когда он откроет врата в город. Его ценность была лишь в высоком статусе, позволяющем войти в сердце города, да в глупости деда, который завязал управление своими изобретениями на кровь рода. Эта семейка, кстати, давно планировала свергнуть династию Эль. Где ты нашел девчонку? Я считал, что мы... вырезали всю эту семейку. «Я приду за тобой и за всеми твоими подельниками. Система предоставила мне список имен, и возмездие настигнет каждого. Причем я сделаю это не потому, что я моралист. Я далек от постулата «миру мир». Я приду за вами, потому что я так решил. Потому что всегда ставил на место зарвавшихся недоумков, считающих себя выше остальных. И вы ничем от них не отличаетесь. Спокойно ответил я и отключил подпитку купола. Я вдруг осознал, что энергии в теле Сайфоса с каждой секундой становится все больше, и он банально тянет время. Это значит, что он чего-то боится, и тогда в голове сложились все кусочки пазла. Витающие в центре управления хлопья... Это средство защиты города, а не механизм, с помощью которого Сайфос пытался Фигеала. Он активировался в тот момент, когда астральный двойник перехватил управление над телом эльфа. Все это время купол подпитывал именно Сайфос, но ради развлечения он сделал его частично проницаемым, чтобы защитная система Эндрайза постоянно мучила и сводила с ума Софигеала. Ему-то в образе астрального двойника боль не страшна. Хлопья тут же устремились к телу астрального двойника Сайфоса, и прежде чем разорвали его энергоструктуру на части, я успел заметить выражение неистового бешенства, что исказило лицо человека. Я явно помешал какому-то его плану, и ему это очень не понравилось. Я оказался прав. Устранив угрозу, система защиты отключилась, и хлопья бесследно исчезли, наконец позволив нормально осмотреть центр управления городом. За исключением лестницы, которая начиналась неподалеку от трона, в данный момент все еще опутанного корнями Черного Мора, помещение мало чем отличалось от уже виденных ранее. Разве что боевых постов было гораздо больше. Черный Мор обильно опутывал все пространство центра управления. Я заметил, как мертвое растение проникает внутрь корней железного древа. По всей видимости, так оно и распространилось по всему городу, постепенно прогрызая себе путь внутри, выставляя наружу лишь небольшие отростки и бутоны, испускающие миллиарды частичек вируса. В руках появилась склянка с зельем, внутри которого бурлила зеленая масса. Эту субстанцию я изготовил специально для борьбы с Черным Мором. После длительных экспериментов и при помощи обнаруженного гоблином дневника одного весьма умелого алхимика, мне удалось изготовить сильнодействующий биологически активный агент, который способен растворить даже металл. Прожигать корни железных деревьев мне было незачем, поэтому я пошел намного дальше, и, поработав с формулой, я модифицировал ее так, чтобы она поражала исключительно Черный Мор. Причем субстанция начнет поглощать Черный Мор на всем его протяжении, постепенно уничтожив всю колонию этого мертвого растения. А когда лишится пищи, попросту бесследно погибнет. Синтез субстанции оказался невероятно сложным, и мне удалось изготовить всего одну склянку. Именно поэтому я не решился использовать ее раньше. Чтобы быть уверенным в результате, мне нужно было ударить в самое сердце Черного Мора. Склянка разлетелась вдребезги, высвободив биологически активного агента, который тут же приступил к работе. Трон, опутанный корнями Черного Мора, очень быстро облепила бурлящая зеленая масса, которая принялась активно размножаться и пожирать изобретение великого мастера Мигиала. Уж не знаю, для чего он совершил это открытие, но оно натворило много бед. И всем будет лучше, если оно безвозвратно канет в лету. Трон очистился от заразы довольно быстро. Я тут же занял его и активировал системный интерфейс управления, который отличался от предыдущих вариантов наличием дополнительных вкладок. Соклановцы были живы, хотя и изрядно потрепаны, а количество призраков сократилось более чем вдвое. Големы разбили лед и вернули себе подвижность, и полоски ХП оказались заполнены более чем на 2/3. Что же, пришло время это исправить. Мои пальцы забегали по голографической панели управления виртуальным системным интерфейсом, исправляя то, что натворил порабощенный Сайфосом Софигиал. Первым делом я активировал магические башни, указав приоритетной целью всех измененных, и направил дополнительную порцию энергии от стихийного источника, чтобы сократить перезарядку между выстрелами. Затем активировал систему экстренной помощи раненым, ну или целительные артефакты, что в изобилии установлены по всему городу. До недавнего времени они были лишены доступа к энергии стихийного алтаря, но я это изменил. Ну и следующий шаг — подключение к стихийному аватару. Об этой уникальной разработке темных эльфов все уже успели забыть ввиду утраты технологии создания боевых аватаров. Но обучением Анилаэль занималась мама, наставник которой за долгие века скитаний успел многое поведать о жизни королевства Вудстоун и его секретах. Магические аватары — это уникальные боевые единицы, которые мог создавать всего лишь один великий артефактор-конструктор-кузнец. Он жил задолго до раскола тьмы и света, и за всю свою жизнь сумел изготовить всего 3 магических аватара. Один был подарен Союзу островных государств, второй принадлежал правящей династии и был уничтожен во время битвы за Меллорн, а третий должен был служить защитником Эндрайза, но доступ к нему был заблокирован по приказу Сайфоса. Причина, по которой он не смог воспользоваться этой технологией, банальна: не позволила игровая условность — аватаром может управлять лишь темный. А вот не уничтожил его лидер объединения света из алчности, ведь рассчитывал, что рано или поздно сюда доберется либо он сам, либо верные ему игроки, и наложит свои лапы на секреты королевства Вудстоун. Сам аватар представлял собой доспехи из уникального сплава, сплошь покрытые рунами. Каждый элемент аватара великий мастер ковал лично, затем зачаровывал и объединял в одно целое посредством магии. Для столь сложной работы требовались филигранная точность и концентрация. Малейшая ошибка могла привести к провалу, и все нужно было бы начинать сначала. Не мудрено, что никто так и не смог повторить это достижение. Помимо высочайшего уровня владения профессиями, мастер обладал весьма редким и специфическим набором умений и навыков, без которых добиться успеха было практически невозможно. Когда мое сознание перенеслось в аватара, я почувствовал небывалую доселе мощь. Все элементы интерфейса, кроме шкал прочности, энергии и нескольких иконок умений, исчезли. Я поднял свою металлическую руку и посмотрел на сложнейшую руническую вязь, которая переплеталась в замысловатый узор. На каждом пересечении магических линий, слабо пульсирующих фиолетовым цветом, я обнаружил небольшие кристаллики и в очередной раз восхитился проделанной великим мастером ювелирной работой. Сделав шаг, не почувствовал многотонного веса аватара. Удивительное изобретение. Проделав быстрый ударный комплекс, понял, что управляемость ничуть не хуже, чем у тела персонажа. По-видимому, сила аватара напрямую зависит от возможностей оператора. Ладно, в тонкостях управления придется разбираться в боевых условиях. Корни железного древа разошлись в стороны и открыли проход из небольшой комнаты, где базировался аватар. Я не успел закачать в него полный объем энергии, но на бой с големами должно хватить. Сорвавшись с места, я выбежал на центральную площадь города, где один из боссов как раз добил последнего призрака. «Ну что, повеселимся?» Мысленно вдавив одну из иконок, почувствовал, как тело аватара окуталось тьмой, а все параметры возросли десятикратно. Вторая иконка и элементы доспехов разошлись в стороны, а образовавшиеся пустоты заполнила темная энергия. Размеры аватара увеличились чуть ли не вдвое, достигнув 4 метров. Теперь по габаритам я практически сравнялся с големами. «Боевой режим активирован». На всякий случай вывела сообщение система, когда я вдавил третью иконку, и в руках появилось сотканное из самой тьмы копье. Все эти манипуляции я проделывал на бегу и сразу обрушивал серию ударов в спину не успевшего развернуться в сторону новой угрозы голема. Энергетическое копье расходовало уйму энергии, но обладало чудовищной мощью. Всего несколько ударов мне хватило, чтобы отколоть от тела голема несколько больших кусков окаменелой спрессованной плоти, а финальный выпад и вовсе пронзил грудь измененной твари насквозь. Смотреть на логи, где фиксировался урон, было некогда, и я начал наносить все новые удары с невероятной легкостью, уклоняясь от ответных неуклюжих атак мобов. Соклановцы что-то восторженно кричали и пятились подальше от сражающихся гигантов, чтобы их не затоптали в пылу схватки, и лишь упорная Риана не прекращала выпускать по врагу все новые стрелы. Прикрывшись от второго, более свежего голема телом собрата, я продолжал наносить удары, которые снимали чуть ли не по 3% ХП. Энергия утекала с огромной скоростью, и даже прямое подключение к стихийному источнику не могло переломить отрицательную динамику. Но даже если аватар отключится, это уже мало что изменит. Враг лишился главного — энергии, и с каждой секундой двигался все медленнее. Только сейчас я обратил внимание, что уродливого дерева, что возвышалось над полусферой центра управления, более не существует. Созданный мной биологически активный агент справился со своей задачей и уничтожил Черный Мор, вернее, продолжает это делать. Наконечник копья пронзил череп голема, и он рухнул назад, придавив своим весом второго босса. Тот завозился на земле, словно перевернутая на спину черепаха, и упускать такой прекрасный шанс для атаки я не собирался. Копье обрушилось на босса 20 раз, опустошив шкалу его жизни. Осмотрев груду окаменевшей плоти, я поморщился. Надо бы собрать лут, тогда сразу станет чище. Но система не предоставила мне такого шанса, объявив, что в бою были задействованы внеранговые устройства, и награда за такую победу не предусмотрена. Тела големов растворились в пространстве без следа. Не дали даже опыта, да и демон с ним. Нам и так достался нереально огромный куш, осталось только решить, что с ним делать. Отключив боевой режим аватара, я вернул его в комнату и установил в центре, куда стекается множество силовых линий. Так зарядка энергии пойдет значительно быстрее. Не сомневаюсь, что данное изобретение еще не раз сослужит добрую службу пытающемуся подняться с колен королевству Вудстоун. Разорвав слияние с аватаром, я почувствовал дикую усталость, как будто пробежал марш-бросок километров 50, не меньше. Ладно, еще чуть-чуть, и можно будет отдохнуть. Как минимум несколько дней на тщательный осмотр центральной жилой зоны выделить придется, но больше всего мне хочется добраться до стихийного алтаря и покопаться в хранящихся там знаниях. Если я не ошибся, и все это время измененные старательно скармливали алтарю разнообразные предметы, то он должен был сохранить свою силу. Боюсь, мне не хватит фантазии, чтобы представить, какие сокровища могут обнаружиться в стихийном алтаре максимального 5-го уровня.